Но дыхание было поверхностным, а сон больше походил на обморок. Лучше бы ему не вставать ближайшую неделю. Я подобралась к нему под руку и устроилась поудобнее. Если не заметут, я тут еще побуду. Я просидела всю ночь, подлизываясь и тихо урча под ухо брату. Во сне он улыбался и слегка сжимал пальцами шерсть на лбу. Я старалась не класть голову на него и не шевелилась лишний раз, чтобы не тревожить Эйса. Когда в окнах забрезжил рассвет, я решила, что пора идти обратно. Шичибукай уснул давно, а ведь он уже не молод, как и Белаус. У него уже седые виски и кудри на бакенбардах, и морщинки вокруг глаз. Я еще разок поправила ему одеяло. Пусть спит. Я прокралась мимо Белауса и выбралась на палубу. Часовые были совсем вареные и почти спали с открытыми глазами. Я потянулась изо всех сил, вытягиваясь как гармошка. Аж кости захрустели. Теперь я узнала, что все со всеми в порядке, и все снова стало хорошо. Угроз вокруг я не чувствую. А раз нет крупных неприятностей, то и выжить вполне реально. Я проскользнула к дверям в основные помещения и уже собиралась уйти, как краем глаза заметила синюю вспышку. Что это? Я совсем забыла, что прячусь, и выскочила к правому борту. Синий огонек ушел к корме. У-у-у. Я поползла следом. Оно точно там. Я выглянула и одним глазком посмотрела на синее нечто. Пушистый синий павлин. Какой вкусный. Птица резко обернулась, и мне пришлось спрятаться за углом. Я сожру тебя, чего бы мне это ни стоило. Там всего 3 метра. Воображение услужливо показало, как я уже смыкаю челюсти на ее тонкой шейке и тащу эту курочку коком. Подобрав слюни, я приготовилась к прыжку. Сначала надо поймать этого хитрозадого птаха. Я примерно запомнила, где она сидела. Чтобы птица меняла положение, я не слышала. Отлично, я прыгнула. Птица издала резкий крик и вдруг полыхнула синим пламенем. А вот не испугаюсь. Гранд Лайн научил жрать всякое, но в тебе я уверена. Ты вкусная. Птица била крыльями и на удивление сильными лапами. Я зажала ее между бортом и палубой в углу и укусила курицу, как вдруг оказалась на мужике. Мои зубы были в его плече. Я замерла, осторожненько глянув на лицо. Ой, слушайте, я тут вспомнила вдруг, что был такой Марко Феникс в команде Белауса. Зан мифический. Я испуганно разжала зубы и попятилась. А я его съесть хотела. Если бы кошки могли краснеть и проваливаться сквозь землю, я бы так и сделала. Мужчина ошалело коснулся раны и удивленно посмотрел на кровь. Кайросики, точно. Я показала свои клыки и смущенно обвернулась хвостом. Было очень стыдно, я хотела его съесть. Тут на птичий крик сбежались часовые. Из своей каюты вышел Белаус, сразу же придавив меня к полу. Вот и охотца теперь на куриц нового мира. Что самое ужасное, мне было стыдно, что я укусила так беспардонно мужика, а с другой стороны, нереально обидно. Он был вкусный. Пока я занималась самобичеванием, Феникс рассказал, что было с его точки зрения. Слетал к рыжеволосому по поручению, так, а это все, случаем, не подарок Шанкса. Вернулся и присел на корму родного корабля, а тут полосатое чудовище бросилось. Поднялся гвалт. Белаус перевел на меня свой тяжелый взгляд. Я потупилась. Он выглядел вкусно. Извините. Воздух можно было щупать руками. Так много всего там было замешано. Я смущенно поиграла когтями и лизнула губу, на которой еще оставалась кровь. Зная, что это кровь разумного существа, вкусно мне не было. Да че вру. Вкусно, как всегда. Но больше я так делать не буду. Я подергала ушами, еще раз когтями и хвостом. Я уже ревизию всего организма провела, вы там решите что-нибудь. Я осторожно подняла взгляд и взглянула преданными глазами на Белауса. Наверное, я уже привыкла к его давлению. Я больше не вижу в нем угрозы. Ну так, капитан усмехнулся, махнул рукой Фениксу и удалился обратно в каюту. Я перевела взгляд на блондина. Взгляд у курицы был такой же высокомерный, но сожрать мужика больше не тянуло. Феникс вгляделся в мои честные глаза и тоже махнул рукой. Ушел он туда же, куда и батя, в медкорпус. Стоило ему уйти, как один из белоусовцев по-конски заржал, цепляясь за товарища. За ним, как салютные выстрелы, грянули остальные. В окно высунулся Феникс. Все заткнулись и выпрямились, стараясь сдерживать свои порывы. Мужик подозрительно сощурился и плавно втек обратно в помещение. Этого оказалось достаточно, чтобы снова грянул ржач. Я тоже хихикнула. Черт, да я покусала старшего помощника Белауса. Старпом покусал старпома. Я честно старалась сдержаться, так как ситуация явно не располагала к веселью. Это было покушение. Если бы догрызла курица шею кайросичными зубами, это был бы труп. Ро-ро-ро, тушка. Глава 36. Подлиза недотрога. Я на всех парах вылетела из столовки, зажимая в пасти сразу 5 котлет, мне положенных, и рванула к палубе. За мной неслось человек 40, и все жаждали меня. Как так вышло? Долгая история. Началось все неделю назад, буквально на второй же день, ну, когда я покусала старпома. Кормить нас за даром никто не собирался, так что нашу команду быстро раскидали по специальностям. Иша отправили стажироваться в медотсек. Шишиа и Дзика определили на камбу с поварятами, там всегда не хватало рук. Выша подкинули, как котенка, навигатором, хотя зачем он им, мне непонятно. Остальных распределили драить палубу. Меня же определять было некуда, так что я слонялась неприкаянная. И если вы думаете, что мне было хорошо, вы зверски и безбожно ошибаетесь. Котики в почете даже у свирепых пиратов, а моя неприступность сделала свое черное дело. Теперь все хотели меня погладить. Даже не так, все хотели меня нагладить, выгладить и оставить без шерсти. Разумеется, руками. Так что мое пребывание на Мобидике стало крепким испытанием моих нервов и страшнейшей прокачкой ниндзюцу всех видов. Иногда мне кажется, что я теперь умею по потолку спокойно ходить и на 20 метров в небо выстреливать. Лезли энтузиасты-краткожители всегда и везде. Я поспать не могла нормально без того, чтобы ко мне кто-то не пролез и не облагодетельствовал своим священным касанием. И если той первой ночью меня никто не додумался трогать, то второй ночью пришли трое, а на третью – 20. Дожидаться четвертой ночи в каюте я не стала и перебазировалась на камбуз. Из столовой ночью гоняли безбожно, но если проскользнуть через окно, улечься в уголке, под тем же холодным окном, то никому и в голову не придет там искать. Но и спать там ужасно холодно. Тем более мы вошли в зимнюю климатическую зону и гребем пополнять запасы на Ледни Маунти. Спала я там, сколько было можно, 3 дня. А потом меня поздним вечером замел Тач, который имел доступ на кухню. Он таки кокствовал. Тоже любил погладить кошек и, что самое страшное, обожал трещать обо всем на свете. Убегала я оттуда, сверкая пушистой задницей, потому что к рассвету меня уже начали брать в кольцо и задабривать окороком, размахивая им на манер дубины. Страшное зрелище. Просыпаешься такая от вкусного запаха мяса, а на тебя 20 бугаин с копчеными окороками смотрит, как будто мяса уже дней 10 не видели. Я и заверещала, перебудив весь корабль. Мужики перепугались, слыша рев двухметрового тигра, сузили кольцо, а я рванула прочь, сразу же врезаясь в часовых, поспешивших на подмогу. После этого наглейшего побега на меня затаили обиду и объявили войну, скорее, конкурс на смерть «Поймай тигра или умри». Но то были ночные салки, и были они небольшим развлечением по сравнению с той вакханалией, которая творилась днем, когда вся матросня не спала. Зато я могу теперь с гордостью заявить, что могу спать всего 8 часов в сутки. Для кошки – прорыв. Охотились на меня все, подкарауливая даже в туалете. И как бы я ни орала благим матом и не очень, меня все равно преследовали, твердо уверенные, что кошки нуждаются в регулярных разглаживаниях шерсти во всех направлениях. Я профессионально убегала. Во всем этом была одна большая проблема. Я не могла нормально пожрать. Стоило мне зайти, как мне в тарелку сыпались ништяки, а к шерсти тянулись чужие руки. И если к лишним котлетам я относилась с любовью и вниманием, то все руки отбить я не могла, мордой была в тарелке. Так что приходилось мне прибегать, как ураган, сметать все с тарелок, глотать аки уткой и уносить ноги. Вот, как-то так, заглатывая остатки котлет, я неслась на всех парах на палубу, где можно сколько угодно наматывать петли. Через 5 кругов надоедает всем без исключения, а загонять белоусовцы ни хрена не умеют, и слава вселенной за это. Но палуба, куда я вырулила, слегка кренясь на правый бок, оказалась занята беседующими о чем-то джимбеем и белоусом. И если белоусы я вижу в этих забегах часто, слава богу, что не участвует, но ржет так, что корабль трясется. Тот джимбей, видимо, только что с кровати встал. Рыбочеловек больше не напоминал пирожок. Теперь это была отбивная лилового цвета. Боюсь представить, что там с братом. Но рассуждать мне было некогда. За мной гнались жаждущие внимания и кошачьей любви мужики. Рыбочеловек загородил весь проход, где я хотела проползти. Нет, спокойно там протиснуться без проблем можно, а вот бегом, как взмыленная лошадь, то только если сносить мужика. Вариант был один, Я над ним долгими бессонными часами думала. Пора делать выбор. Возьми на ручки. Плаксиво состроила глазки я, едва тормозя перед рыбочеловеком и протягивая сразу лапки. Роста Джимбии был совсем не такого, как Белоус, но вполне сносного. Я на ручках вполне помещалась. Мужики позади озадаченно притормозили, столкнувшись с нестандартной ситуацией. Я преданно потерлась об огромный подбородок рыбочеловека и ласково уркнула. Я умею подлизываться. Мужики, видя откровенный фавор, взруснули и стопотом и разочарованным гулом поползли обратно. Едва толпа скрылась в недрах корабля, я с облегчением выдохнула. У меня есть пара часов, а потом, если я ничего не сделаю, гонка будет вдвое круче, чем была. Я муркнула спасибо и стекла с рук, мягко вывернувшись под немыслимым углом. Совсем я замоталась, и будет лучше вздремнуть, пока идет передышка. Капитан со смешком ласково поинтересовался, по какому поводу было на этот раз, а то ему непонятно, очередной приступ кашкамании. Джимбий отошел от меня, и от шока, и устроился рядом с Белоусом. Я вздохнула и поинтересовалась, можно ли упасть рядышком, а то если отойду дальше, чем на 20 метров, меня заметут и прощай свобода. Это будет суперстрессовое и полное насильного мурчания рабство. Собственно, спрашивала я для проформы, уже приглядываясь, куда падать, чтоб было тепло и удобно. Зимний климат нынче ведь. Решила в итоге обвернуться воротничком вокруг рыболюдского попца. На ощупь он от человеческого неотличим. Пах рыбочеловек в основном морем и немного лекарствами. Ничего лишнего. А чтобы теплый бачок вдруг не исчез, я заурчала, вибрируя. И мне не сложно, и польза есть. Антистресс. Все, я спать. Рыбочеловек что-то там делал, руками шевелил, но вслух ничего не говорил. Белоус тоже молчал, так что скоро я совсем растеклась по палубе и уверовала в собственную безопасность. Уже неделю такого не было. Спалось урывками, тревожно, постоянно с оглядкой. Удивительное существо пророкотало сверху. Несмотря на сильное волнение за брата, она совсем не злится на меня. Да, мудрость это или легкомыслие может сказать только она, так, как он меня запалил. Как бы глубоко я ни спала, часть меня всегда следит за обстановкой. Я уже привыкла, что слышу все и вся, научилась даже пользу извлекать, а тут такая подстава. Я приоткрыла глаз и громко зевнула. А на М что М нем злится МНМ, облизываясь, поинтересовалась я. Твой брат мог погибнуть, сражаясь со мной. Я причинил ему боль. Для большинства людей этого достаточно, чтобы ненавидеть и мстить. Я долго щурилась на рыбочеловека, искренне пытаясь понять, что он от меня хочет. Почему я должна злиться? Боль причинил. Ро-ро-ро три раза. Это батя ему боль причинил, вырвалось у меня насмешливо. А вы так, помесились с азартом. Эй, с большой мальчик, за себя сам ответит, если будут претензии. Хаем, раздалось задумчивое со стороны бати. Я не о вас, поспешила добавить я, помятуя, как дрался дедушка за любые сомнения в его любви. Я о бате Эйса. Вот как, слегка нахмурился Белоус, покачивая бутылью с выпивкой. Ты поэтому с ним, котелок категорически не варил на новую историю о нашей встрече. Нет, меня тоже мамка вроде как бросила. Так что мы сошлись на почве общих интересов. Да и батя у меня не самый приятный. Я вспомнила ту тигрилу, строящую мне мышцы и пинающую моего котенка. Мы потом еще в горах встречались, я его уделала за это. Морда самопроизвольно скривилась. Белоус хмыкнул, а Джимбий косо посмотрел. Все затихли. Кажется, западал снежок, заставив меня сильнее прижаться к большому теплому телу. Ты довольно рассудительна, но порой ты ведешь себя как ребенок, вдруг заметил рыболюд. Сколько тебе? Я крепко задумалась, что отвечать. Сколько конкретно мне или в этой жизни? Тупой вопрос, в самом деле, разумеется, в этой жизни, но рыбочеловек скорее умственным моим развитием интересовался, а это уже больше на всего тянет. Всего или, решила я уточнить, всего. Тогда 39, я доверчиво вылупила глазки и положила подбородок на теплую ногу. А вам, лежать на полу мне было прохладно, так что я жалась к Шичибукаю как могла. Мне уже удалось ненавязчиво сложить ему одну переднюю лапу и спрятать под полу накидки хвост. Теперь вот осталось переползти целиком. Я так поняла, ему от таких температур не холодно, на дне и не такое бывает, а мне приятненько. Мне 44. А что ты имела под или? О, это долгая история, и я даже брату ее целиком не рассказала, намекая, что и ему нечего ловить, с нажимом ответила я. Ясно. Я снова прикрыла глаза и растеклась по древу. Все снова стихло. «А вам сколько?» Вдруг заинтересовалась я самым тихим участником нашей беседы. «71». «Круто», согласилась я. «Это было в самом деле круто. В этом мире, пиратствуя, дожить до 40, постараться надо. А уж дальше каждый год это просто месилово не на жизнь, а на смерть. Тем более держать титул Йонка и сильнейшего в мире человека очень утомительно. Ему бы передать посты доверенным людям, а сесть где-нибудь на одном из своих островов. Хотя если он так сделает, то туда запросто нагрянут самые охочие до его головы, запросто уничтожив или сильно попортив остров и аборигенов, кто бы там ни жил. Да и сомневаюсь, что кто-то, положивший жизнь, чтобы бороздить моря, их оставит. Это пиратская романтика, как утверждает Луффи. Я не вижу ничего необычного в море, хоть и преклоняюсь перед мощью стихии. Для меня важны новые острова, люди, интересные вещи. Странно слышать такое от интровертки, которая людей побаивается до сих пор. Джимби-сан, а вы сколько тут будете? Сколько потребуется, чтобы Иссан отступился от своего? Твердо ответил Шичибукай. Сопляк вступит в мою команду, уверенно сказал ему Белоус. Я фыркнула. Они просто не знают брата. Он же на рога любое подобное предложение примет. У него же мечта. Как бы там ни было, я не буду ему мешать принимать решение. Послушаюсь батю и не буду мозолить ему глаза своей пушистой мордой. Но и я тут не останусь, если меня продолжат так безбожно насиловать. Был у меня план, который сегодня показал свою эффективность, но с его реализацией я прямо не знала, как подойти ко второму наиболее важному участнику плана. Ну, пока можно попроситься к девочкам. Они должны хоть частично понять. Решено, подкачу к ним. Я стекла с колен Шичибукая, отлепившись от него, и сразу же поежилась от холода. Фу, мерзость, фу-фу-фу. Быстро подбирая лапы, я устремилась к девочкам. То, что Белоус возражать не будет, стало понятно еще в первые дни, когда я хавалась от погони в Медотсике. Мужики просто не смели туда лишний раз ходить, зная крутой нрав девчонок. Примечание к части. https://630330-VKMV630-312-E585X00BL4KKZC8JPG. К этой главе некто слезно попросил нарисовать на ручке у Джимбея. Рубрика «Я сделяль». Глава 37. Как я продалась. Короче, идти к медсестричкам было ошибкой. Оказывается, это была ловушка, и меня там уже ждали. Девочки были подвержены котячьей магии не хуже бравых пиратов, но их было меньше, они были аккуратнее и ласковее, так что я собрала мужество в кулак и вытерпела вражеский налет. После того, как меня обтискали и оставили в комнате брата умываться, оттираться, самое главное, черноволосая Мара подкатила ко мне с неприличным предложением, которое я боялась даже озвучить. Мне предложили сотрудничество на взаимовыгодной основе. Конкретнее, за мной перестанут гоняться мужики, а взамен я буду давать себя чухать сколько душе угодно. И в каком месте выгода? Фишка в том, что я просто выберу попика. У меня появится защитник, мне больше не придется бегать от всех и вся. Я и сама думала над этим вариантом, потому что бить белоусовцев как дозорных мне очень не хотелось. Я ведь до сих пор на птичьих правах здесь, пока брат не очнется. Сомневаюсь, что батя дал бы выкинуть нас в море, но, знаете ли, выбирая между семьей и приблудами, выбор очевиден. Так что найти себе покровителя было идеей неплохой, и кандидатура была только одна, большая такая. Короче, продалась я почти без раздумий. Однако, я сильно удивилась, почему ко мне подкатили именно медсестры. Им-то какое дело, да и разве шерсть не будет вредить дыханию, аллергии там всякие. Ну, сама пошутила, сама посмеялась. Батя и аллергии, это что-то далекое друг от друга, как Солнце и Плутон. Как оказалось, у меня был хитрый план, и у них был хитрый план. Девчонки надеялись, что если у бати будут руки заняты чем-то постоянно требующим внимания, то и держать саки ему будет нечем. Искали это нечто уже давно, но отчаялись, потому что достаточно умных и приятных на ощупь чудищ такого размера, чтобы Белоус их случайно не поломал. Тут я как-то напряглась, и они сами не лезли, куда не просит, было раз-два и обчелся, и те хотели батю прибить. Так что мое появление было встречено с радостью и скромным спасибо боженьке, меня пославшему. А что так поздно подкатили? Так это они убеждались в моей правпригодности. И мужиков натравили тоже они, но тут случайно получилось. Короче, не зря белоусовцы боялись медкорпус. Там страшные люди живут. Но сделка состоялась, и меня подложили бате. Размеры у нас были очень подходящими, я была совсем как обычная, хоть и немного крупная кошка для такого гиганта. Идеально. Заодно удалось проверить свою теорию насчет сильных людей. Она работает. Прикосновения людей, сильнее меня, штырят меня еще как. А уж батя был мастером на все руки чесать спинку. Я урчала, не затыкаясь. Меня так не чесал даже брат. Прости, Эйс, но теперь у меня Белаус, One Love. Команда действительно присмирела и больше меня не трогала, уверившись, что я теперь батина. Ну и слава вселенной. Обидно, правда, было, когда меня ласково обозвали кошкой Белауса. Я тигрица. Как смели они, и левее шейку, так подушкам самое то. В общем, мне даже стало неплохо в этом щенячьем раю энтузиастов и экстравертов. Осталось только дождаться выздоровления брата и показаться ему. Да уж, задачка та еще. Ребята вполне прижились и нашли себе места в экосистеме. Даже нелюдимый Вэш дободался со штурманами до того, что его приняли в коллектив. Кажется, ураган был рад, что у него появилась новая семья. Шишиа так вообще скарифанил со Стэтчем, и теперь они вместе выносили окружающим мозги. Но больше всех был рад Шик. Шок просто пищал от восторга, заполучив столько халявных накома. И хотя еще ничего не решено, команда была готова ползать за капитаном, лишь бы он позволил остаться тут. Это было подло, но очень хотелось. Ребята даже предлагали поговорить с Эйсом, чтобы он согласился. Но Белаус запретил вносить помехи в мыслительный процесс Спартгаса. Я была всеми лапами за. Нечего сбивать настройки, у Эйса и так крышка слегка течет. Тоже продалась, короче. Но брат в себя пока не приходил. Медсестры называли ему срок еще в пару недель. Рыболюди гораздо выносливее людей, так что себя брат сильно загнал. Джимби поначалу даже как-то пробовал передо мной извиняться, но столкнулся с непониманием. Я действительно не злилась и не видела причин это делать. Если бы шла мстить, каждый раз, когда кого-то из моих котят обижали, я бы весь лес извела и прилегающие к нему территории, куда ступала непослушная нога этих олухов. Хотя пару раз я все-таки не выдержала, за собой навела шухеру в городе и надавала лещей бате за Луффи. Но то было давно, а братья теперь могут и сами разобраться. Однако, Джимбей поступил как истинный рыцарь и забацал рыбалочку на мясо морских королей. За эту любезность я предложила сходить на охоту на Ледни Маунти, куда мы сейчас направлялись. Рыбочеловек, оказалось, к моему ужасу и удивлению, никогда не охотился. Это же кошмар, столько вкусностей упустил. Так что пока причаливали к берегу, покрытому сплошной ледяной коркой, я наскакала десяток кругов вокруг рыбочеловека и соблазнила его на охоту на мамонта или другого крупного зверя. Что там есть? Ледни Маунти был просто ледяной горой, покрытой снегом и елями. Я как ступила, так и провалилась в снег по горло. Джимбию этот слой был по грудь. Мы вооружились энтузиазмом, справились с белоусовцем о направлении и поползли как ниндзя в сторону леса. Меня интересовало, а не холодно ли рыбочеловеку, но Шичибукой заверил, что на дне всегда так. Что-то я такого не помню. Не так уж и холодно там было. Да и на самом острове, где светит Ева, всегда тепло. Ну, возвращаясь к охоте, Джимбей оказался гораздо смышленнее в охотничьем деле, чем я в свое время. Полз тихо, маскировался под сугроб, заходил с тылу. Я на белом снегу смотрелась уродливым и противоестественным черным пятном и потому скакала по деревьям. Белоусовцы сделали свое черное дело. Я умею бесшумно носиться как конь по любым поверхностям. Вместе мы завалили ледяного динозавра. Что это такое, я вообще не ебу, но выглядело, как голубой диплодок, жрущий грибанный лед. Шкура у гада была прочная, но Джимбею удалось разрезать ее водяным каратэ рыболюди. Я допрыгнула до шеи и с хрустом ее сломала. В общем, обошлось без особых усилий, а жратвы теперь хватало на корабль. Оставалось дотащить махину. Я впряглась в шею, а Шичибукой пихал сзади. Так и поехали. Ползли как ломовые лошадки, давясь жадностью, а я по-другому с охотой не возвращаюсь, и продираясь через снег. И тут я заметила на ветке фрукт со спиральками. Дьявольский фрукт. Я молниеносно, пока он не решил сбежать, вскарабкалась по высокому стволу, путаясь в еловых лапах и обкалываясь иглами. Мое. Не знаю такой разновидности, но оно будет мое. Лапой удалось только погладить эту подлую штуку. Пришлось с гиканьем прыгать, хватать лапами и лететь задом в сугроб. Уже там, в полумраке, я рассмотрела свою находку. Шишка со спиральками. Темно-синего, выделяющегося на льду, который здесь везде, цвета. Ништяк. Я вскинула фрукт, к как Кубок мира, заехав им в джимбея, полезшего меня доставать из снега. Ау, прости, разбил и так побитому мужику нос. Повосхищавшись шишкой, я и согласившись, что это дьявольский фрукт, джимбей, мы поползли дальше. Только теперь я тащила нашего диплодока одна. Джимбей шел рядом и торжественно нес фрукт. Я не хочу рисковать и нести его в пасти, сумки мне так и не вернули. А то если сожру, а он не тот, это же будет эпик фейл на века. К стоянке мы вышли довольные до соплей. Я добежала сразу до Татча, который кошеварил со своим отрядом и сдала ему диплодока. Волосатый похвалил за рвение и заметил, что не каждому под силу завалить ледяного дракона. Дракона, я еще раз посмотрела на тупую морду туши. Паскуда, как ты мог быть драконом? Ты был таким вкусным, я верила в тебя, а ты дракон. Подошел Джимбей, все еще таскаясь с моим фруктом. Ну, хоть тут все хорошо, знать бы, что за способность. Тича спроси, посоветовал Тач, уже повязывая платочек, чтобы сохранить укладку при разделке мяса. Он из второго дивизиона, интересуется фруктами. Он много о них знает. Иди, иди. И он с воинственным криком напал на труп дракона. Ну все, он потерян. Готовящий Тач, как я успела узнать, это пропащее существо. Он даже затыкается надолго. Джимбей любезно согласился побыть носильщиком фрукта еще немного. Я в рот эту штуку боялась брать, пометуя, как слопал свой фрукт брат. Сила хоть и читерская, а слопал он случайно. Я могу съесть только один фрукт и это будет нужный мне. Мы потопали на поиски загадочного Тича. Все его знали, со всеми он был дружен. Мужик нашелся пожирающим вишневые пироги из каких-то своих таинственных закромов. Увидев нас, он чуть не подавился. Пришлось откачивать и объяснять, что хотим. А то визит кошки Белоуса стал своего рода несчастливой приметой у белоусовцев. Все уходили от меня исцарапанные и побитые. Только командиры дивизионов имели достаточно сил, чтобы уйти невредимыми. Сила воли и мозги у них были, чтобы не лезть ко мне. Ну, в общем, мужик вздохнул спокойно, с радостью схватился за фрукт и пристально его изучил. Меня интересовала конкретная порода способностей, Зан наоборот, а на все остальные мне было до фени. Джимбей откланялся и ушел. Я благодарно помахала ему лапкой. Спасибо за помощь. Каталога у Тича при себе не оказалось, но он радушно пригласил меня к себе. Я сразу сказала, что на неприличные предложения соглашаться не буду. Маршал со смехом отмахнулся, заявив, что кису Белоуса, я тебя прикончу, мужик, обижать себе дороже. Знал был он, что он такой один. Все меня норовят за хвост потянуть, как дети малые. Умом я понимала, что шанс найти свой фрукт сразу же минимален, как и шанс умереть от клыков коровы-вампира. Но, Гранд Лайн же, пусть повезет. Зан наоборот. Нет, способность превращать все в пончики. Шишка ублюдочная. Способность может и полезная, если ты любишь пончики и хочешь сожрать своих врагов, но это точно не Зан. Нафиг нужен. Продам нафиг, денег выручу до хрена. Тич заговорщическим шепотом поведал мне правила, которые ввел Белоус. Фрукт принадлежит тому, кто его нашел. А че, по-другому бывает, оказывается, обычно фрукт забирает капитан и распоряжается им тоже он. Это же нечестно. А, точно, я и забыла, что вокруг пираты, да и вообще люди. В общем, фруктеру было решено продать. За него выдадут больше десятка лямов точно, потому что способность условно боевая. То есть можно применять в бою, превращая все вокруг в пончики, деда бы оценил. А может деду и послать. Это же самый страшный враг всего панчичного. Только что мне пришла ужасная мысль. А как он отнесся к нашему побегу? Он же Луффи прибить мог там, от усердия. А Луи не стал бы долго упрямиться, выдал бы, что тоже хочет уйти в пираты и дал уже клятву. Они же друг друга убьют. Черт, что же делать? Нет, брат просыпается, я ему об этом говорю. Вместе мы думаем, как спасать Луффи из башни, охраняемой драконом. Так, какой фрукт ты хочешь? Я отвлеклась от паники и собрала глаза в кучку на Тича. Что, какой фрукт ты хочешь? Способность, как для тупой, повторил он. Я надулась. Зан наоборот, чтобы стать человеком. Такое есть? Тич достал из своего шкафчика пирожок, вишневый, и заживал в раздумье. Я застучала хвостом от волнения. Так есть или не есть? Ну я знаю фрукт хито-хито. Моделью Дайбуцу нынче владеет Сингаку. Это мифический, как у нашего первого комдива, Зан, дает облик золотого Будды. Этот старый хрыч просиживает все штаны у себя в штаб-квартире, так что вряд ли ты видела его силы. Давно это было. Ты еще тогда, наверное, с клубочком играла. Зе-ха-ха-ха. Я даже не стала обращать внимания на обидную шутку. Закатай губу, что называется, сожрали уже. И кто? Адмирал флота, впасть мне лапы. Стоп. Модель, то есть где-то водятся другие вариации. Надежда воскресла, как феникс из пепла. Не тот, который комдив, хотя и тот умеет воскресать, а с укусом до сих пор ходит. Ро-ро-ро. Тич про все остальное не знал. Каталог, что печально, тоже. Ну, ладно. Как вообще продают фрукты? И все же умел Тич соблазнять. Он дьявольски хитро вытребовал у меня 40% с продажи моей шишки. Я очнулась, когда мы почти ударили по рукам. Ан, нет, я жадная. 25, и не больше. Даже 20. Тич заржал, но, досадливо цыкнув, согласился на 25. Уже этого хватало обычным людям, чтобы жить безбедно всю жизнь в шикарном домике где-нибудь на берегу крупного торгового городка. Еще и детям хватило бы. Но мы пираты-путешественники, наши расходы на порядок выше и больше. Но даже так, предостаточно бабла, а я в Белли плавать буду. От мужика я выходила, задрав хвост. Мне обещали деньги, дали уверенность, что заны наоборот существуют. А снаружи меня ждали белоусовцы, пирующие над ледяным драконом. Он вкусный вообще, хотя, зная опыт Татча в готовке мясных гадов, можно надеяться на лучшие. Батя похлопал по подлокотнику кресла, и я рысцой поскакала к нему, по часушке. Глава 38. Может, это потому, что я бракованная. Переведя живность на Ледни Маунти, белоусовцы двинулись в обратную сторону, к умеренному острову. Что за логика? А на умеренном не могли остаться, но в общем, двинулись, и вновь стало медленно теплеть. По крайней мере, теперь на палубе больше не было сугробов, которые приходилось в кратчайшие сроки разгребать. Мне это было только в радость, а то подушечки лап всегда мерзнут больше всего. Обувки-то тигриной еще не изобрели. Путь наш шел спокойно до тех пор, пока на горизонте не появилось торговое судно. Белоус скомандовал брать, а сам пошел за выпивкой. Медсестры сразу же сделали мне страшные глаза и пригрозили расправой. Не для того меня нанимали, что батя пил. У них в руках заложник. И хотя я знаю, что врачебная этика не позволит им измываться над пациентом, да еще и без сознания, но вот после. Есть много способов сделать жизнь брата невыносимой. Я сделала вид, что меня ничего не колышет, и поползла за белоусом. Ну, гиблое это дело, у старика выпивку отбирать. Последняя радость в жизни. Он ведь даже в боях не участвует. Что ему еще делать? Батя придирчиво выбрал бочонок, к нему нашел свою бодище чока, так называется то загадочное алкогольное блюдечко, и направился обратно к своему трону на корме. Я пошла следом, обтираясь о штанины. Странное все-таки чувство, такое знакомое, почти ностальгическое, и такое уже забытое, быть меньше кого-то. Я уселась на ноге, балансируя хвостом, пока белоус разливал себе выпивку. Бой обещал быть не слишком зрелищным, а ведь никогда не брала суда гражданских. Были охотники за головами, были дозорные и пираты, а вот обычных судов не было. Может, я странный пират, но бой даже не начался. Белоусовцы нагрянули, там поднялся визг-писк вопли на ровном месте, все сдались. Конец. Тогда понятно, почему мы не грабили торговцев. Это скучно. Или все потому, что усатый крест они в гробу видели. Но в общем, налет долго не продлился и быстро перешел в сбор дани. И шло бы себе это перераспределение добра своим ходом, если бы из экипажа торговцев вдруг не вызвался один поговорить с капитаном. Белоусовцы, народ оказался доверчивый, взяли и привели. Я едва увидела мужика, как все, что во мне осталось звериного, взвыло дурниной, заставив оскалиться и зашипеть на незнакомца с порыкиванием. Звук получился настолько страшным, что вокруг все, кто остался и не участвовал, повздрагивали. Парламентер тоже вздрогнул и как-то побледнел, и осунулся. Вдруг он резким движением проскочил конвой из 6 пиратов, побежал в сторону белоуса. Я даже со штанины батиной навернулась случайно. Мне в морду врезалась сраная авада кедавра красного цвета, и я зажмурилась. Вот же блять, когда я проморгалась, я обнаружила себя в лесу, родном лесу. Я неуверенно потопталась, сделала шаг, ничего не случилось, реальность не изменилась. Не уверена, что это иллюзия или воспоминание. Я не узнаю этот кусок леса, хотя и не учила весь наш лес наизусть, но большую часть участков я знаю, ориентироваться умею. Я принюхалась, ощущая в воздухе что-то странное. Другая тигрица, мой близкий родственник, самка настолько репродуктивного возраста, что аж котята есть. Это в запахе четко прослеживается красным контуром. Не влезай, убьет. Я повела носом на запах и увидела нору. В норе сидела огромная чудовищная тигрица, уже скалящаяся и готовая к прыжку. Заметив, что я заметила ее, она бросилась. Ненавижу беременных психопаток. Они совершенно неадекватные. Везде угрозу видят. Я как могла телепатировала ей, что я не причиню вреда ни ей, ни ее детям. Но тигрила слушать не желала, совершенно уйдя в несознанку и нанося слепые удары. Да блять, я улучила момент и убежала от нее. Мне вслед неслась громкая ругань. Да вот и тебе того же. Отойдя на приличное от нее расстояние и покинув ее территорию, я вышла на уже знакомую батину. Тьфу, реально батина. Я залезала раны на плечах и лапах и пошлепала к дому. Я тут была однажды, дорогу знаю. И все-таки, что это был за луч? Тот мужик явно что-то недоброе замыслил, но чего он хотел добиться, посылая меня сюда? Может, пока я тут ловлю глюки, мои мозги размякают и становятся мороженым? Ну и гадость. Я не хочу закончить с мороженым вместо мозгов. Сейчас была холодная весна, снег уже спал, но все равно было прохладно. Это вообще нормально, чувствовать холод в такой ситуации? Я добежала до дома и замерла. Дом был тем самым домом, но выглядел он новее, совсем не исцарапанным моими когтями и словно тут не было никогда Луфанди и Эйси. Мы же тогда весь двор перекопали, а тут ничего. И где мои царапины на углу дома и на дереве? Где все? Вдруг из дома послышались громкий голос Дадан. Маман, рыжая бесстыжая, я так по тебе скучала. Но я затормозила, не успев кинуться к порогу. А вдруг ловушка? А вдруг я в другой реальности? Вдруг я вообще? Просто, вдруг мне опасно их видеть? Я шмыгнула в кусты. На пороге появилась Дадан, держащая за шкирку пятилетнего Эйса. Вселенная, что за херня? Я такого стопудово не видела. Что это сейчас такое происходит? Я переползла в кустах поудобнее, чтобы увидеть, как Дадан пинком, как меня когда-то, выкидывает Эйса за порог. До темноты не смей показываться мне на глаза. Надеюсь, ты сдохнешь в этом лесу, поганец бесполезный. Она ушла в дом, все еще громко причитая. И за что мне все это? Почему его до сих пор не съели крокодилы? Разве мало в лесу чудовищ? Дагра, следующий за ней по пятам, вздрогнул, бросил взгляд побитой собаки на брата, но побежал за ней. Я тихо заклокотала. Так, я узнаю времена открытых боевых действий, какие велись в доме в самом начале моей жизни в этом мире. Но где же я? В прошлом или иллюзии? Брат шмыгнул носом. Еще бы, на холодной земле сидит, да еще и в одной майке. Я хотела ему крикнуть, но осеклась и затаилась. Пацан стукнул кулаком по земле, жмурясь от обидных слез, но сдержался и зло куда-то пошагал. Я за ним. Эйс вообще не смотрел, куда идет, кажется, задавшись целью реально в этом лесу подохнуть. Эй, ты, может, сто раз иллюзия, но даже тут я тебя умирать не кину. Показываться брату на глаза я боялась, но исправно убирала с его пути нежелательные элементы, вроде гигантской скалопендры и стаи особо зубастых волков. Эйс дошел до моря и разревелся. Впервые вижу, что он из-за такого плачет. Наверное, все-таки иллюзия. Брат никогда, даже в пятилетнем возрасте не ныл по настолько пустяковому поводу, были и получше поводы, чем оскорбление от вечно всем недовольной маман. Вдруг в горах эхом прозвучал тигриный рев. Я обернулась. Батя, или это был голос той тигрилы бешеной? Она, конечно, напала на меня, но и я была совсем рядом с ее домом и детьми. Она имела полное право гнать меня со своей территории. И мне не хочется, чтобы ее дети остались без матери. Это потому что запах родной? Я кинула последний взгляд на ревущего Иса и решилась. Он далеко не уйдет в таком состоянии. Ему бы еще кофточку. Рев прозвучал еще раз где-то на той территории, которая принадлежала тигрице. А она западнее территории батиной. Я уже увереннее устремилась туда, где меня выкинуло в иллюзию. Нора нашлась быстро. До нее бежать было дольше. Я ее сегодня видела. Там до сих пор моя кровь осталась. Но когда я добралась до места, я смогла найти только труп той тигрицы с разорванной шеей. Запах был отчетливо батин. Я зарычала. Следы чудовища вели в нору. Он и детей прикончил, тварь безжалостная. Я пошевелила лапой тело тигрицы, но оно ожидаемо не подало жизни. Может, из котят остался кто? Что это вообще за иллюзия такая натуральная? Уж такого-то я точно никогда не видела. У входа в нору, больше напоминающую пещеру, я застыла. А не ловушка ли это? А не умру ли я, войдя туда? Изнутри вдруг раздался жалобный писк. Там остался живой котенок. Я заколебалась. Писк повторился. Я плюнула на все. Стану мороженым. Ну и пожалуйста. Внутри обнаружилась кучка чернявых котят. Почему чернявые? Они совсем как я, когда была маленькой. Той необычной окраски. Я осторожно развернула лапой трупики котят. Если я отсюда выберусь, я убью урода, который все это намагичил. Замочу медленно, чтобы чувствовал, каково это, когда тебе ломают шею чудовищные тигры. Во всех этих трупиках нашелся самый маленький, но живой слепой котенок. Он оглушительно пищал и требовал внимания, слепо, но активно перебирая лапами. Я сглотнула. Это не может быть правдой. Это иллюзия. Дурацкая, но реалистичная иллюзия моего прошлого. Может, эта сила такая, перекидывает в прошлое. Я запищала оглушительно, карабкаясь по остывающим телам братьев и сестер и скатываясь обратно, пачкаясь в крови. Не могу на это смотреть. Я вытащила чернявую шмакодявку и одним движением языка очистила от крови. Что мне с ней делать? Кисинок легко умещался у меня на лапе и норовил уползти. Если это я и это иллюзия моего прошлого, то я должна как-то попасть к Эйсу. Черт, это попахивает петлей во времени, где я должна помочь себе выжить, чтобы потом помочь себе выжить. Ересь, херня полная, это звучит бредово. Гранд Лайн, пора привыкнуть. Я подхватила пищащий комочек за шкурку и побежала домой. Эйс однажды показывал мне место, где нашел меня. На том пне мы и пили саки с собой и Луффи. Памятное место. Значит, вот как я там оказалась, значит, мать не отказалась от меня из-за того, что я маленькая и вообще наоборот. Это все батя. И слава богу, что он. Я не дала себе закончить мысль, положив иллюзорную маленькую себя же в листья около пня. Здесь не будет дуть ветер и будет теплее дожидаться Эйса. И раз уж мы тут играем в демиургов, то было бы неплохо убедиться, что этот пацан придет навстречу. Я проверила округу на наличие опасных животных, еще раз проверила состояние малявки, пищащей под листьями. Пацан нашелся, где я его и оставляла. Он ежился от холода и созерцал, как змея натягивается на лягушку, с таким лицом, будто такое бывает со всеми и всегда. Что-то я передумала ему отдавать себя. Этот Эйс какой-то злой и не такой, где мой. Или я просто забыла, каким засранцем он был в детстве, наверное. Но как бы его так довести, чтобы и самой не показаться? Дилемма. Как еще будет говорить Лу? Я устал думать. Я его просто напугаю. Я же тигр. К черту скрытность. А хотя нет, как я буду его пугать, если ему еще меня растить? Блин, быть демиургом охренительно сложно. Эйс, не слыша мои мысленные крики, сидел на холодном камне, студил бубенчики и злобствовал на весь мир. Да вот же черт, не сиди на холодном, это не я. Я чуть не заржала, а слона-то я и не приметила. Магра, вот он где, сидел, караулил подопечного. Дадан может сколько угодно орать на тему нахлебников, а мы всегда были на мушке у разбойников. Даже если она нас вот так выкидывала, или не всегда, в большинстве случаев точно. Эйс подскочил и злобно уставился почему-то на мои кусты, а потом утопал, куда мне надо. Магра, спасибо тебе, мужик. Ты только что спас свою головную боль на пару лет, так точно. Я поскакала к пню, где оставила себя. На меня уже разевала пасть какая-то наглая лисяра. Ну все, пизда тебе, пушистая. Ишь, че удумала, на меня в моей же иллюзии покушаться. Я так ей лапой дала, что она как мячик усвистала в кусты. Заскребся и затопал на горизонте Эйс. Я обложила себя призывно листиками поярче. Господи, я так волнуюсь, словно от этого действительно что-то зависит. Я уже большая, Эйс меня уже нашел, а это просто иллюзия. Но на всякий случай я спряталась в кусты и продолжила наблюдение оттуда. Пацан вышел на поляну и сразу же заметил комочек. С детским любопытством юного инквизитора он подошел поближе, сел на корточки и уставился на меня. Я в кустах чуть не взвыла. «Что ты смотришь, придурочный? Бери, смотри, как я лежу призывно». Но Эйс только подозрительно обернулся на шуршание кустов. Магра подоспел, но себя не выдал. Это спалилась я. Эйс фыркнул, заставив меня замереть и прислушаться, а потом запищать еще громче в надежде на лучшее. Я помню этот момент. Я тогда совсем отчаялась куда-то карабкаться и ползти, совсем оголодала и замерзла, была готова даже что угодно делать, лишь бы меня нашли и пригрели. Эйс недовольно поджал губы, напиской нахмурился. Да уж, плакс он не любит уже сейчас, а сам плакал. Не лицемерь, малявка. Эйс поднял меня на вытянутых руках, и мини-я запищала, тянясь мордашкой к его лицу. Помню и это. И тут Эйс исчез. Пушистый шматочек упал на траву и захныкал. А брат вот просто взял и исчез. Из кустов выскочил Магра. Я чуть следом не выскочила, но опомнилась. Это же иллюзия. Все нормально. Тем более Эйс быстро появился, подхватил меня и скрылся от Магры в кустах. Мужик даже опомниться не успел, как Эйс и мини-я исчезли. И че это было? В любом случае, в этой части иллюзии порядок навели. Теперь сделаю то, что еще мне хотелось. Убью батю за то, что он растерзал моих мать, двух братьев и сестру. Я их не знала, впервые сегодня увидела. Это иллюзия, но это не отменяет того факта, что эта беспощадная тварь творит беспредел даже тут. Я сделала шаг, поворачиваясь в сторону горы, как шлепнулась на палубу Моби-Дика. Что за? Передо мной опять был мужик, ублюдина магическая. Глаза заволокло красной дымкой, и я с рыком бросилась на него. Тот, не будь дураком, на первой космической, необычайно ловко рванул от меня. Я, шваркнув когтями по полу, ринулась в погоню. Задеру ублюдка. Побежал мужик прочь от меня, и от бати соответственно, и нырнул в медотсек. Ну все, молись, не убью я, уделают медсестрички. Надеюсь, я буду первой. За нами понеслись командиры дивизионов, рядовые белоусовцы, начались балаган и толкотня. Но я, снося всех и вся, уверенно проскакала за мужиком. Он забежал в ближайшую палату, где лежал Эйс. Ну все, пизда тебе стопроцентная. К бессознательному брату лезть. Завязалась потасовка, набились люди. Он опять стрельнул на этот раз синим лучом. Но я увернулась и взрыкнула, выгоняя гада из палаты. Схватить никто в такой толкучке никого не мог. Все орали, ругались и пытались не упасть. Мужик лавировал в месиве тел легко и непринужденно. Я сносила всех как ледокол, но свою скорость не снижала. Нагнать я его смогла только на палубе опять. Прижала пузом к доскам и впилась когтями ему в спину. Мужик взвыл дурненно и командным тоном потребовал его отпустить. Отпустить? Я только что видела, как мой отец растерзал мою мать, моих братьев и сестру. Ты правда думаешь, что я намерена отпустить тебя? Зловеще и злобно поинтересовалась я. Что ты со мной сделал? Я развернула его к себе лицом и прижала лапами ему руки, из которых он и швырялся своим лучами. Мужик совсем побледнел, рассматривая меня, сравнявшись цветом со своими белыми волосами. Как ты выжила? Никто не выживает после отправки в прошлое. Прочемур. Потому что такова сила моего фрукта, зажмурившись, залепетал этот недоделанный убийца. Попадая в прошлое, люди совершают какую-то ошибку и убивают сами себя. А если в будущее, то спасают себя. Так это было мое реальное прошлое. И ты пытался меня убить? Я заклокотала, скались над ним. Мужик попытался колдануть еще что-то опять, но я вцепилась ему в шею и дернула, ломая позвонки. Ничего он больше не наколдует, паскуда. Все прошло, я отошла от трупа и уставилась в никуда. Мне всегда казалось, что мать меня бросила из-за того, что я маленькая, слабая и цветом не вышла. А она погибла, защищая меня. Это было реально? Я вздрогнула и огляделась. Беготня приутихла, все смотрели на меня круглыми глазами. Что? Тигриц в шоке не видели. Я только что спасла сама себя от самой себя. Если бы я не появилась, мне бы и не угрожала опасность, если верить этому трупу. С тобой все в порядке, Саша? Ты исчезла на пару секунд, а потом набросилась на него, словно сошла с ума, поинтересовался Харута, подходя ко мне, но держа руку на сабле. Я посмотрела на маленького принца. Меня накрыли отходняк и депрессия. Я виновата в смерти своей матери, братьев и сестры, и я же сумела себя спасти. Почему я выжила? Глава 39. Мерзость и прелесть в одном флаконе. Совсем неожиданно из медотсека выскочил взмыленный Иза. У принцессы смазался макияж, но выглядел снайпер от этого лишь более угрожающим. Толпа перед ним расступилась, и он подошел ко мне. «Что, ты?» – прошипел он как-то истерично, что с его поехавшей заколкой в черных волосах смотрелось угрожающе. «Ты, угомони Портгаса!» «А, он начнулся, но больше ничего командир уточнять не стал, вскинув руки к небу, словно спрашивая, за что ему все это, а потом ушел к себе, наверное, приводить себя в порядок. Я даже грустить забыла, что с этой ледяной принцессой». Харута, на мой взгляд, ответил таким же, и мы поспешили туда, где и задошел до такого состояния. Брат очнулся. Нам в спину донеслось задумчивое и длинное батина ХММ. В медотсеке людей быстро убавилось. Мужики знали правила. Здоровым тут делать нечего. В коридоре стоял гомон. Я протиснулась, меня вежливо пропустили, как море, Моисея, и увидела пятилетнего Иса. Паршивец азартно месился с какими-то тремя мужиками и побеждал. У меня вырвался рык, заткнувший болеющих и заставивший всех резко обернуться ко мне. Наверное, вид у меня был злобный и нервный, потому как белоусовцы быстро откланялись и поспешили прочь. Даже драчуны поставили ребенка на место, отряхнули ему одежку и смылись. В считанные секунды в широком коридоре остались я, пятилетний Эйс, Харута, Тач, Джос, Блинхейм и Марка. Остальные комдивы где-то отсутствовали. Я со вздохом вышла вперед. Эйс ощерился, оглянулся в поисках оружия, но ничего не нашел и просто сжал кулаки. Да, я успела забыть, каким он был засранцем. Это будет трудно. Я вежливо махнула лапкой командирам, чтобы нас оставили наедине. Потом покажешь отцу ей, напоследок бросил Феникс. Я несогласная резко выдохнула, фыркнула, но кивнула. Теперь мы точно остались одни. Пора наводить мосты. Привет, Эйс, вкратчиво начала я. Пацан вздрогнул и набычился. Ты кто? Мое имя тебе ничего не скажет. Если он правда из нашего прошлого, то я реально не хочу рисковать и сбивать уже устоявшееся будущее. Я просто кошка. Тогда где я? Просто кошка? Эйс нахмурился. 5 лет, а уже такой концентрации сарказм. Я и не подозревала в брате такие таланты. Это место тебе неизвестно. Со вздохом решила я увиливать до последнего. И как я сюда попал? Старуха окончательно решила от меня избавиться и продала меня. Я буду драться. Я чуть не заржала, но понимая, что пацану нелегко, сдержалась, подошла ближе и открыла дверь в его же палату. Там догонялки навели знатный бедлам. Медсестры споро расставляли капельницы и оборудование по местам. Мразь хитрозадая, хорошо, что прикончила. Брат все так же лежал пластом. Он за то время, что лежит тут, уже перешел из состояния пирожка в отбивную, сверкая лиловыми кровоподтеками и желтыми пятнами синяков. У меня вырвался очередной грустный вздох. Эйс неприступно стоял рядом у стены и заглядывать внутрь не желал, предпочитая наблюдать за мной. Я с еще одним вздохом передвинула его ко входу. Ты в будущем. Сейчас тебя крепко отделали, так что ты спишь и слава богу, сообщила я ошарашенному мальцу. Эйс завороженно подошел к себе ближе и дотронулся до своего плеча. Большой Эйс нахмурился, и мелкий сразу же отдернул руку. Я подошла ближе. Кто ты? Для тебя просто кошка. Эйс всмотрелся в мою морду, что-то там выискивая. Ты? Вдруг завопил он, заставив меня подпрыгнуть. Ты та малявка, которую я только что нашел. Так-то пара секунд, когда он уронил меня. Он тут был, в будущем. Ну, здесь даже обычная Grand Line же не работает. Это пиздец. Я, как делала это всегда, вздохнула и согласилась с реальностью. В моей жизни был разный пиздец, а этот просто слегка покруче обычного. Сильно покруче, хорошо. Пошли покушаем, ты ж наверняка голодный. А я тебе расскажу, что происходит. Еще надо сходить к капитану. Капитану, я кому-то служу. Набычился пацан. Я тебе не верю и никуда с тобой не пойду. Желудок же его выдал громким страдальческим урчанием. Эйс покраснел, но с места не сдвинулся. Ясно. Если на брата сейчас действует ответственность за других, то вот этот шкет заинтересован только в себе и никому не верит. Так было до меня, 15 лет знакомы, а какие подробности открываются. Клянусь жизнью, что ты когда-то спас, что не причиню тебе вреда. Мне это невыгодно. Ты из прошлого, и если ты погибнешь или просто пострадаешь, мне же будет хуже. Убедился? Пойдем, не отравлю. Эйс подозрительно и презрительно сощурился, но все-таки согласился. Мы вышли из медотсека и поползли к батиному трону. Белоус нас терпеливо ждал в обществе комдивов. Эйс сжал кулаки, когда мы подошли ближе. Точно, батина поле давления. Я как-то придышалась, а ему в новинку. Эйс, это Эдвард Ньюгейт, он капитан пиратов. Ньюгейт сама, так Чехарута постарались незаметно уползти за трон и проржаться по поводу такого официоза. Белоус, судя по сверкнувшим золотом глазам, был недалек от того же. У Марка просто дернулся глаз. Это Эйс, ему 5 лет, и он совсем ничего не знает. Взглядом я изо всех сил подавала сигнал, что и не должен узнать. Гура-рара, засмеялся Белоус тихонько, чтобы не пугать пацана. Так что же произошло, когда ты исчезла на пару секунд? Тот луч отправил меня в прошлое, а потом такой же, только синий, попал в Портгасаей», — вдруг добавил Марко, заставив меня вздрогнуть. «Мы с этой курицей не слишком в ладах с тех пор, как я его покусала. Но несмотря ни на что, Старпом свое дело знает и зло не держит. Так что он сейчас, как и я в прошлом, только в будущем. Это пройдет к вечеру, и он вернется к себе». «Какая интересная сила была», — улыбнулся старик. «Ну, добро пожаловать, сопляк, на мой корабль. Ой, все!» Эйс набычился и пошел в атаку. За оскорбление он месился свирепо. «Он так всех зовет», — быстро притормозила я брата шепотом на ухо. «Ты на него посмотри. Ему даже я как обычная кошка. Пошли лучше есть». При мысли о еде живот снова подал голос. Тач подскочил и начал зазывать к себе. Кок был рад кормить всех голодных. Я оскалилась и подтолкнула оробевшего от такого напора брата. «Обычно-то, все наоборот, попробуй жрачку отвоюй». Пацан отмахнулся от меня и пошел за волосатым. «Все, его в обиду не дадут, а мне надо на пару слов. Он не должен ничего знать о будущем. Пожалуйста, это может разрушить прошлое. Так что, прошу, будьте аккуратнее со словами, потому что я, вернувшись, все помню прекрасно, и звать меня кошкой просто. Я даже согласна, моя мания исправлять кошка на тигрица уже стала притчей во языцах, но кошку я давно переросла, не волнуйся об этом ей», — коротко заверил меня Феникс. Белаус воздержался от слов, о чем-то раздумывая и похлебывая выпивку, но кивнул. Я кивнула в ответ и поспешила в столовую. Вообще на Мобидике несколько столовых, но Татч орудует только в одной. Я уверенно направилась туда и сразу же услышала ругань. Обычно из столовки всегда слышен гомон, но сейчас он приобрел какие-то угрожающие нотки. Я заволновалась и поспешила туда. «Эйс, мастер находить неприятности на задницу там, где их нет, и это даже сейчас». Да, я оказалась права. Эйс кого-то сильно зацепил, и теперь его пытались морально прессовать сразу двое взрослых мужиков. Он же жрал как не в себя, потому что ему поставили огромную халявную тарелку спагетти с мясными фрикадельками, едва ли он вообще видал такие. На угрозы и глазом не вел, ни на того напали. Но лучше прекратить конфликт, пока дело не дошло до рукоприкладства. Белоусовцы детей не бьют вроде, но Эйс любого довести может. Я подошла ближе. Что случилось? Эйс вдруг выкинул финт ушами, всосал макароны с тарелки, проскочил у меня под лапами и скрылся. «Все, ищи свищи мерзавца». Никогда Эйс не сбегал от драки. Так что за претензии, я за него сейчас отвечаю, и если потребуется, отвечу. С женщинами не дерусь, а с детьми, значит, можно? Я сощурилась, глядя на трехметрового верзилу. Тот фыркнул и удалился прочь. Я пожала плечами и уселась за стол к Шону и Адри. Они указали в ту сторону, где скрылся Эйс. «Ага, правильно узнали». Ко мне подошел Шишиа с экзотично круглыми глазами, слегка неуклюже упал на стул и подпер рукой щеку. «Кажется, у него разрыв шаблона. Ты уверена, что это Иссан?» «Ага», — беспечно отозвалась я, долизывая тарелку брата. «Прямиком из детства. Он сбежал, оставив тебя разбираться», — как-то потерянно пожал плечами Адри. «Ему пока нечего защищать, кроме себя», — я нахмурилась. «Он из того дня, когда мы впервые встретились, и я не хочу, чтобы он узнал что-то лишнее. Это может быть опасно не только для нас, но и для него. Мне кажется, мы забыли один важный вопрос», — вдруг вклинился Шишиа. «Как его сюда занесло? Налет на торговый корабль принес не только пару лишних мешков Белли, но и неудачливого ассасина. Фруктовик пытался убить батю, отправив в прошлое. Я так поняла, все находили там на задницу себе неприятности и не возвращались. А я, как бракованная при рождении, вернулась и не постеснялась дать сдачи». «Ты не бракованная, но Иста в будущем», — прозвучало одновременно. Я вздохнула. «Все так быстро произошло. Бракованная или нет, мне виднее. Для начала, даже чудовищные тигры не умеют разговаривать. Так что закроем тему. А насчет Эйса? Перед смертью тот мужик бормотал. Я резко выхватила из-под стола Эйса. Тот успел найти где-то швабру и вооружился ее обломком. Вернулся, значит, прохвост ушастый. И много ты слышал?» Пацан побледнел и вжался в спинку скамьи. «Все почти. По глазам видно, что он уже приготовился к немедленной смерти, но будет защищаться». Я со вздохом отстранилась. «Тогда тебе пересказывать меньше». На чем я остановилась? На том, что фруктовик перед смертью бормотал, — усмехнулся Шон. Я кивнула. «Представлять ребят я не буду. Эйс не знал никого из нашей команды и не узнает. Так вот, бормотал он о том, что, отправляясь в прошлое, человек убивает сам себя, а в будущем спасает. Чем и как не знаю, но я в прошлом померла бы голодной смертью, если бы не я. Вселенная, это звучит совершенно бредово. Это и есть бред. Шишиа достал из-за пазухи фляжку и глотнул. На работе пьешь? Ага, на пиратском судне только моралфаги собрались. Но если наша из без сознания уже 1,5 недели, как он поможет себе? Задал другой важный вопрос Адри. Своим видом, я пожала плечами. Будить брата. Я осеклась, осознав, что шпион из меня как из Луффи математик. Эйз замер и метнул на меня шокированный взгляд. Собравшись с силами, уже поздняк метаться, я продолжила. Будить брата сейчас нельзя, он продолжит буянить. Мара предупреждала, что они будут использовать седативные, чтобы задержать его в том состоянии. А медсестрам виднее, что значит брата. Разродился Эйз, громко вскакивая со стула и хватая меня за локоть. Выше он просто не доставал. То и значит, малявка, братались мы. Ты мой старший брат. Проблемы? Почему ты? Ты же кошка. Я задавила свое тигрица. Сама же сказала так себя звать. Эйз был готов рвать и метать. Что ж он так злится-то? Он даже сам на себя не похож. Я помню его мелким, но... Мы зло смотрели друг на друга, пока он не фыркнул гордо и не ушел. Я в очередной раз за сегодня тяжело вздохнула. Он в детстве был таким засранцем? Спросил ему вслед Шон, заставив брата увеличить скорость. Он еще даже не начинал, ответила я, не сводя взгляда с убегающего брата. Стоп, куда он направился? Я напоследок попросила ребят рассказать остальным, чтобы ничего не сказали лишнего, я уже и так накосячила, и побежала за ним. Вот только искать парня, который того не хочет, на мобидике, гиблое занятие. Я принюхалась, учуяв только запахи пота и еды, прислушалась, уловив только ор столовки, грустно поиграла когтями и решила, что пойду на палубу, рефлексировать. А что Пейс точно нашелся, я попросила Татча прилепить на стенку объяву, что если найдут, то пусть выносит мальца на свежий воздух. Этот языкастый черт в кратчайшие сроки все разнесет лучше, чем любое объявление. На палубе было прохладно, так что я улеглась вокруг Джимбея, который смотрел на море и о чем-то думал. Почувствовав меня, он открыл глаза и посмотрел на меня. Что произошло на палубе днем? Что-то случилось. А, точно, Шичибукай же, чтобы не светиться, отсиживался внутри. Если его запалят в обществе Белоуса, то конец всему, над чем он так долго работает. Миру между двумя расами, торговли между поверхностью и дном. Он много делает для своего народа, неудивительно, что его почитают там как героя. Мой рассказ произвел на рыбочеловека неизгладимое впечатление. Путешествие во времени, штука невероятная даже для Grand Line. Могу собой гордиться, стала участницей невероятной истории, как и всегда хотела, в топе котячьих мечт оно точно было. Он опять поинтересовался, как мы встретились и как я могу быть котенком в 15, если мне 40. Секрет. С палубы, мы сидели далеко сбоку, вроде, под окнами командиров 5-го и 6-го дивизионов, донесло ветром крики. О, кажется, мое принесли. Пошла я. Джимби поднялся со мной, желая посмотреть на мальца. Я махнула хвостом и поспешила к белоусовцам. Эйс опять нарвался. Опять на тех же двух верзил. Припоминая, что он вернулся точно таким же, каким пропал, я решила вмешаться. Брат, конечно, будет ругаться, упрется всеми рогами, что у него только есть, а там целая корона. Но зато останется цел. Я не стала разбираться, что они опять там не поделили, выскочила и встала за Эйсом тенью. Я уже сказала, если что-то не нравится, высказывать мне. Мужик просто кивнул и достал меч. Бывает. Толпа разошлась, я только подтолкнула Эйса в цепкие перепончатые лапы Джимбея. Бой не был чем-то особенным. Мне дали по куполу, ткнули мечом и наорали в морду. Я шибанула лапой так, что мужик растянулся на палубе. Друзья со смехом утащили его. Дело-то житейское.